Улучив момент, Алекс пожаловался, что жена что-то заподозрила, и ему пришлось среди ночи звонить ей из автомата, чтобы Кристина не услышала. Я был доволен своими аналитическими способностями, хотя и удивился такой деликатности по отношению к Кристине. К тому же мои аналитические способности подсказывали еще одну, хотя и неприятную, но жизненную истину. Сказать можно все, что угодно. Потом, разомлев от солнца и коктейлей, отправились в крохотные, но комфортабельные каюты, чтобы восполнить ночной недосып. Но и там занимались глупостями, поэтому выспаться так и не удалось. Запах распаренного, пропитанного морем и обожженного солнцем Юлиного тела будоражил меня все дальнейшее путешествие. В 7 вечера обогнули очередной мыс. Перед нами в легкой вечерней дымке открылись склоны гор, облепленные пестрыми строениями. Спускаясь к морю, город плавными от крещендо набирал силу. И звучание, и теплый воздух дрожал от этого великолепия. Серая глыба океанографического музея, конуснообразные шпили цирка Шапито, купола самого знаменитого казино в мире, тюрьма, в которой отбывают наказание то ли 2, то ли 4 человека. Мы вошли в марину. По сравнению со стоящими здесь судами, 3- и 4-палубными с вертолетными площадками и притороченными к бортам глиссерами, наша яхта казалась обычной шлюпкой, которую выдают на прокат на Клязьме. «Добро пожаловать в порт Эркюль, княжество Монако», торжественно провозгласил Алекс. «По такому случаю мы просто обязаны выпить шампанского. И в казино. А потом я знаю один очень приличный ресторан». Неожиданная заминка. «У нас нет вечерних туалетов». «Упс», как говорят московские училки. «Покидая Ниццу, мы не планировали посещение казино, и наш гардероб с этой точки зрения выглядит непростительно кёжуал. Хлопковые брюки, шорты, футболки, топики. То, что они от самых престижных производителей, дело, естественно, не меняет. Правда, в ореховых платяных шкафах яхты оказались 2 смокинга – черный и белый. Нашлись и классические туфли, и сорочки, и бабочки, и даже запонки со стразами». Одежда подошла как мне, так и Алексу, так что вопрос наполовину был закрыт. Но на другую половину оставался открытым. Как быть дамам? «Не беда. Возьмем платье на прокат», – предложил Алекс. «Напротив казино есть хороший салон». «Я не собираюсь надевать чужую одежду», – неожиданно занервничала Кристина. «Неизвестно, кто его носил до меня. Может, какая-нибудь негритянка или китаянка? Может, у них вши?» «Китаянки миниатюрны, как куколки», – деликатно заметил я. «Вам ничего не грозит». Кристина посмотрела на меня, как французская королева смотрит на идиота-конюха, только что предложившего ей примерить седло и конскую сбрую. «Разве у вас в Москве еще остались расовые предрассудки?» – искренне удивился Алекс. «При чем здесь предрассудки?» – Кристина надула губы. «Просто я не надеваю чужие платья, и все. И в секонд-хенды, кстати, не хожу. Мой муж достаточно зарабатывает. Если купить тут одежду, это другое дело». «Да, тут должны быть сотни брендовых бутиков», – поддержала ее Юлия. И, перейдя на русский, добавила. «В Монте-Карло знаешь, какие цены? Если Вадим дал тебе свою карточку и разрешил потратить 1020 евро, тогда, может, уложишься». «Зачем мне тратить такие бабки?» – зло спросила Кристина. «Я вообще не собиралась в казино». «Так какого рожна ты сюда приперлась?» «А ты», – оскалилась Кристина, – «собралась в казино, так с катертью дорога. Шорты свои не забудь погладить». «Это не шорты, а юбка, пусть и короткая. А у тебя, я вижу, классический дресс-код. Знаешь, кто так одевается? Шлюхи в космосе. В таких же красных бриджах негров снимают». «Откуда столь глубокие познания?» – Кристина выгнула бровь. «С кем поведешься?» «Кошмар. Похоже, я ошибался насчет дворянских корней Юлии. Про Кристину я вообще молчу. Мне было неловко за соотечественниц. Хотя формально я здесь как бы ни при чем». «Что они говорят?» – недоумевал Алекс, переводя взгляд с одной дамы на другую. «Что-то не так? Они ссорятся?» «Понятия не имею», – сказал я. «Кто их поймет, этих русских?» «Если у наших барышей не имелся какой-то тайный расчет на то, что мы с Алексом вдруг возьмем да и раскошелимся на их вечерние обновы, то они круто обломались. Алекс – типичный европеец. У них не принято осыпать дам золотом после первой же ночи. Я со своей стороны такую сдержанность полностью одобряю. Это не скупость, а разумность. Салон проката одежды оказался действительно рядом с казино. Юлия выбрала длинное открытое платье от Ральфа Руччи. Странное дело, упакованное в кусок камбоджийского шелка стоимостью около 8000 евро, она показалась мне еще более голой, чем прошлой ночью в Шато Люмье. Кристина проигрывала ей по всем статьям. Я в белом смокинге чувствовал себя официантом. Но у секьюрити казино, встречавших нас на входе в великолепный атриум, не возникло никаких вопросов. Одни только пожелания. Бонсуар. Кево сурили шанс. Добрый вечер. И пусть вам улыбнется удача. Вранье, конечно, но приятно. Любое казино всегда остается в выигрыше. Поэтому я только отметился в кавычках за столом рулетки. Проиграл для проформы 100 евро и остановился. А Юлия рассчитывала выиграть. Она поставила на зеро и вдруг сорвала банк. Я думал, от радости она выскочит из своего платья. Как загорелись ее глаза. Какие звездные глубины, какие бездны там открылись. Нет ничего сексуальней молодой красивой женщины, только что выигравшей 1500 евро. Особенно, если на ней платье от Руччи, а ты точно знаешь, что находится под ним. Только вот проигрывать прекрасный пол не умеет. А совершенно очевидно, что проигрышем все и кончится. Становиться свидетелем крушения надежд и очередной жизненной драмы я не хотел. Поэтому наклонился к маленькому розовому ушку. «Удачи, дорогая, я схожу за мартини». По-моему, она меня не услышала. Я обошел европейский зал и зал Ренессанса, забрел в розовую гостиницу. Красное дерево, оникс, юрский мрамор. Полнозвучная, полнокровная роскошь. Без всяких подделок, без компромиссов. Я чувствовал себя великолепно. Мне было немного жаль всех этих людей, попавших сюда из своих бетонных коробок. Из обшитых сайдингом домов на северном побережье. Из трехуровневых коттеджей на Новорижском шоссе. Они выглядели как грызуны, извлеченные из холодных подземных нор на яркий свет. Да, им было от чего сойти с ума. Но я чувствовал себя спокойным и счастливым. Наконец я добрался до бара. И вот сюрприз. Первая, кого я увидел, была Хельга Галина. Сперва я ее не узнал. Она была одета, как принцесса Монако, явившаяся на тайное свидание. Строгий костюм, шляпка с вуалью. Лицо ее тоже казалось строгим и утонченным, даже неприступным. Она была одна, одинешенька. «Разрешите?» – спросил я, нацелившись приземлиться рядом. «Нет, это место занято». Холодно, ответила она. Я на некоторое время застыл в полусогнутой позе. Честно говоря, я не ожидал. Вы не узнаете меня, Хельга? Она повернула лицо и посмотрела мне в глаза. Я, наверное, имел вид приглупый. С одной стороны, я видел, что это именно Хельга. С другой, Хельга явно видела меня впервые. Готов биться об заклад. Я немного разбираюсь в человеческих душах и человеческой физиогномике. Это тоже, если угодно, критерий профпригодности. Так вот, ни капли фальши, ни капли игры. Она видела меня первый раз в своей жизни. «Знаете, что-то я не припомню», – холодно ответила она. «Рейс Берлин-Ницца, 6 августа. У нас были соседние места в бизнес-классе», – напомнил я. Покачала головой. «Это совершенно исключено. Я прилетела только вчера». В ее голосе появились аристократические нотки. Может, действительно ошибся? Что ж, извините. Будете что-то заказывать, месье? Любезно поинтересовался выросший за стойкой бармен. Джонни Уокер, Блю Лейбл, двойной. Из вежливости я хотел предложить угощение даме, но Хельга, или как там ее на самом деле, уже уходила под руку с высоким джентльменом. В черном смокинге и с бородкой а-ля кардинал Ришелье из фильма про трех мушкетеров. Вид у него был благородный и солидный, даже, я бы сказал, сановитый. Что ж, при таком раскладе ей совершенно нет резона узнавать случайного попутчика. Я сел на освободившееся место и стал ждать свое виски. 8 августа 2011 года. Утро. Москва. Кремль. Президент был одет официально по протоколу. Никаких джинсов, никакого демократизма, никакой раскованности. Темный строгий костюм. Очень строгий. Самая подходящая форма для того, чтобы устроить выволочку проштрафившемуся министру обороны, к который, не отрывая глаз, монотонно зачитывал убористо напечатанный доклад. Настроение хозяина передалось другим силовикам, собранным сегодня у главы государства. Директор службы внешней разведки, директор ФСБ, начальник ГРУ, командующий РВСН, главный военный прокурор сидели вроде бы рядом с докладчиком, но держались как-то обособленно. Но держались как-то обособленно, словно строгий ареопаг. Словно строгий ареопаг, готовый принципиально осудить того, кто выпал из обоймы. Тут же были и ракетчики, директор ракетного КБ, главный конструктор, ведущий инженер. Сгорел один экскаватор. Пострадавших нет. Благодаря своевременным действиям командования военного округа и экстренно созданного штаба последствия ЧП локализованы. Министр обороны дочитал до конца и осторожно посмотрел на президента. Руководитель государства разглядывал его в упор. И лицо, и глаза у него тоже были строгими. «То есть вы достигли очередного успеха?» – сухо спросил президент. «Третье испытание стратегического ракетного оружия завершилось провалом. Миллионный город подвергся смертельной угрозе, а вы докладываете об успехах экстренного штаба и командования округа. Чудо спасло город, а не ваш штаб. Да еще это самопроизвольная подготовка к запуску тополя. Что у вас там творится?» Севрюгин вспыхнул, но голову не поднял, рассматривая узоры на тяжелом толстом ковре. «Хочу доложить, что за последний месяц три пуска прошли вполне успешно», – негромко произнес он. «Меня интересуют не те, которые прошли успешно», – отрезал президент. «Все должны быть успешными. Меня интересуют сорванные испытания, особенно те, которые ставили под угрозу жизнь миллионов наших сограждан. Какие меры вы приняли?» «Все пуски временно запрещены», – выдавил министр. «То есть Россия практически обезоружена. Поздравляю вас», – съязвил президент. «Ни ракетного щита, ни меча возмездия. С 1957 года, когда был произведен первый удачный пуск советской межконтинентальной ракеты, это первый прецедент. Я не ошибаюсь?» «Все отказы расследует специальная комиссия Министерства обороны», – промямлил Севрюгин, понурив голову. «Мы со дня на день ждем результатов». «А они будут?» Севрюгин молчал. «Я создам новую межведомственную комиссию. ФСБ, СВР, военная прокуратура, конструкторы и инженеры», – сказал президент. И повернулся к руководителям силовых структур. «Попрошу подготовить предложение по составу государственной комиссии и подключить к этому делу лучших специалистов. Освободить от других дел, отозвать из отпусков, бросить всех на разгадку проваленных пусков». «Мы постараемся, товарищ президент», – приободрился Севрюгин. Но президент махнул рукой. «Вы уже сделали все, что могли. Если вы не исправите положение, то придется укрепить руководство Минобороны». «Я все исправлю, товарищ президент», – дрогнувшим голосом ответил Севрюгин. Он по-прежнему разглядывал ковер и начищенные носы своих ботинок. «Надеюсь. Иначе мне придется исправлять свою кадровую ошибку», – холодно произнес президент. «Можете быть свободны». Последняя фраза прозвучала угрожающе.